Можно только крупно жизнь ему испоганить, так сказать, морально уничтожить в глобальном плане. Снегирев достал компьютер и, плавно отпустив сцепление, двинулся по Ириновскому подальше от любопытных глаз. Знать бы, что отведать тете Филину запеканку им придется не скоро. Глава 25. Миновав Ириновский, Снегирев почувствовал, как мышастую потянуло к тротуару. Противиться не стал. И, остановившись, взялся за баллонник, наверняка колесо. Так и есть. Правое переднее опустилось диском на асфальт, и пришлось, поддомкратив машину, ставить вместо него запаску. Однако дело было сделано лишь наполовину, и, решив довести его до победного конца, Снегирев тронул машину с места. Заметив скорый указатель «ремонт колес», он повернул по стрелке во дворы и, миновав помойку, остановился у двери, украшенной табличкой «Клиент, не ломай асфальт домкратом». Внутри мастерской было хорошо, тепло, не суетно, а главное — безлюдно. Тихо мурлыкал русский шансон, пахло резиной, и киллеру вдруг вспомнились уроки по труду в интернате, где проходило «Спасибо тебе, Родина!» Его счастливое детство. Проклятая память сразу же начала бередить душу, и, помотав головой, Снегирев закатил колесо через оконце в барьере. «Вот, поймал что-то, поможете?» «Бывает!» Шиномонтажник был молод и разговорчив, однако дело свое знал. Быстро распотрошив колесо, он опустил камеру в емкость с водой и, неизвестно чему обрадовавшись, улыбнулся. «Ничего вы не поймали. Это резина сейчас такая, ярославская. Лопнула по шву, зараза». На стенах выставлялись журнальные красотки с обнаженными железами. На 100-литровой зоне зависал матерый озерный карась, как явствовало из таблички, с погонялом Вася, а из хрустального загона косились на него крупные, по 10 баксов за штуку, декоративные тараканы. Каждый из них имел свой собственный окрас, и внимание Снегирева сразу же привлек рыжий, чрезвычайно проворный экземпляр. — Голенастый какой! С таким хрен угонишься! — Это Толик! — шиномонтажник наложил на камеру заплатку и, прижав ее, включил вулканизатор. — А вот этот черный Витя! Проглот каких мало! Он указал на зажравшиеся, готовые лопнуть насекомые, и внезапно поморщился. — Да этих тварей столько, что всех и не запомнишь. Чувствовалось, что говорит он не о тараканах. И, указав на бледную, уснулую какую-то особь, Снегирев сделал скорбное лицо. — Смотри-ка, совсем плохо. — Как зовут лишенца? — Догадайтесь 3 раз. Как-то нехорошо рассмеявшись, шиномонтажник принялся забортовывать колесо, и киллер вдруг понял, что вместо ног у того протезы. Противопехотная мина, не прыгающая, из тех, что попроще. — 2 накачать! — Где-то затарахтел компрессор. Из ресивера поперло сжатым воздухом, и Снегирев подмигнул карасю Васе. — И хорошо бы отбалансировать. — Сделаем. Колесо тут же очутилось на станке. Буржуазная техника пискнула, и, привычно загнав грузик на место, шиномонтажник улыбнулся. — Готово. — Приезжайте еще. — Обязательно на Васю посмотреть. Расплатившись, Снегирев подхватил колесо и только собрался волочь его в мышастую, как русский шансон иссяк, и эфир наполнился криминальными ужасами. С минуту послушав, киллер сделался задумчив, хмыкнул негромко и, усевшись-таки в машину, сразу настроил сканер на ГУВД-шную волну. Подумай только, сынок Шагаев продолжал напоминать о факте своего существования, или уже требовалось уточнить существование бывшего. Примерно час тому назад в его апартаментах, что на проспекте Луначарского, случился взрыв, приведший к такому сильному пожару, что тушение все еще продолжалось. Причины произошедшего не комментировались, чувствовал, что никто ничего толком не знал.